Итак, дорогие друзья, теперь мы поговорим о непосредственно религиозных представлениях западных семитов, Древней Сирии, Ханаана. И мы сразу же видим особое, совершенно исключительное место, которое в этих религиозных представлениях занимает Верховный Бог, Бог-творец. Его именуют Эль. Так же, собственно говоря, как и именуют евреи. Отсюда Эль, Элохим, там, подобно Богу, Гавриил там, и так далее. Это слово, которое соответствует арабскому «аваль» – «первый», и в смысле «первый», в смысле, как тот, до которого никого не было и вообще, который был всегда. Также в том смысле, что все остальные божественные силы, они так или иначе ему подчинены. От слова «аваль» «эль» происходит, понятно же, имя «Аллах». Символом этого бога мы видим, что это не Месопотамия и не Египет, где, в общем, много божественных имен. Здесь вот имя Эль доминирующее. И символом бога является бык, древний, еще палеолитический образ бога. В угарите, вы помните, что в основном мы будем пользоваться угаритскими сказаниями. Это уникальный, единственный комплекс, внебиблейский комплекс западных семитов, которым пока что мы располагаем, мифологических текстов. Так вот, символом является бык Тер. Это мощь и сексуальная сила в том смысле, что это сила творения, сила семени, которая создает мир. Не забудем, что мир создан семенем, это даже христиане признают логос, сперматикос, семенное слово. Его изображают или быком непосредственно, это бронзовая фигурка быка из угарита, также из северной Палестины, из Хацора, с признаками деревянного пьедестала под этой статуэткой. Или изображают в виде человека, такого мужа, уже средних лет, с бородой, в головном уборе, с рогами, величественный, в длинных одеждах, рога на тиаре, на головном уборе, который соединяет вот образ быка и образ человека. Это обычные изображения из того же угарита, но не только из угарита. Его прозвище подчеркивает его властную природу. Его именуют Адон, Адонаи, Господь, Господин, Баал, Господин, Хозяин, Мелек, Царь. Мы потом увидим, что каждый из этих эпитетов, он будет связываться с каким-то своим аспектом божественной сущности. Есть понятие собрания, совета богов и совета детей божьих. Пехерлим – совет богов. Мепехерет бениль – совет детей божьих. Дер-иль – дети божьи. Детьми божьими именуются практически все люди. Опять же, здесь это древняя очень традиция, что люди и Бог не чужды друг другу, что между ними есть некая родственная связь. Так что Эль – отец сынов Божьих. Его также именуют отец людей, Аб-Адам, отец людей. И отец времен, Аб-Шенем. Ученый Марвин Поуп написал специальную работу, изданную в Лейдене в 1955 году, «Эль в угаритских текстах». «Эль in the Ugaritic texts». где подробно описывает вот функцию этого интересного, очень важного божественного существа. «Итпен иль депид» – «милостивый и добрый Бог». Вот так его именуют. То есть он добр. Он творец неба и земли. И нам дошло это понятие, этот образ из книги «Бытия». Ведь в книге «Бытия», как вы помните, Авраам, еще тогда даже Авраам с одним «а», он обращается к Мельхиседеку, царю Бога Небесного, священнику Бога Небесного. И Мельхиседек ему говорит: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Вот это как раз Эльон, Бог Всевышний, Эльон, Бог Превознесенный, владыка неба и земли. Есть западносемитская надпись, в которой Эль именуется творцом мира. В надписи билингви из КРТП, это Южная Анатолия, он именуется творцом земли, Илькенреш, творцом земли. Эль-Ильон – Бог Всевышний. То есть, безусловно, мы имеем дело с Богом-творцом. И это тот самый Бог, который известен нам и из Библии. Но на этом сходство заканчивается. Быть может, это поэтический образ, но иногда кажется, что Эль и Эльон двоятся в Месопотамии. Известна клятва перед Элем и Эльоном, перед днем и ночью, перед небом и землей. Западносемитская клятва. Конечно, это удвоение, которое принято в передневосточной поэтике. Там человек и сын человеческий, скажем, одно и то же. Но это может быть повторено. Но все же мы настраиваемся на тот лад, что если и известен был вот этот Эль как великий бог-творец, создатель неба и земли, то эта известность постепенно уходит в прошлое и затемняется чем-то другим. Однако еще одно важное слово, еще одно важное обращение – это тоже роднящее его с еврейской традицией, это то, что Бога в Угарите финикии именуют Кадеш – святой, превознесенный, то, что уже в позднем еврейском языке – цадик, благочестивый. То есть Бог, никто не свят, как только Бог наш. Да? Вот этот образ псалмов, образ Ветхого Завета тоже здесь присутствует. В угаритских текстах говорится, что Эль восседает у истоков рек, в мире, там, откуда вытекают четыре реки, дающие жизнь миру. Но вы помните, что четыре реки вытекают из рая, из Эдема, по библейскому повествованию. Дошли два списка богов и полагающихся им жертв. Вначале, казалось бы, нам странно, 2-3 Эля. Но на самом деле это, конечно, не 2-3 бога-творца, а это 2-3 места почитания, места особого такого религиозного почтения к Богу. Сейчас мы это поймем. Или особая функция Бога. Ну, так же, как у нас есть список там икон Божьей Матери, там тоже вы найдете, что одна и та же Дева Мария, она и Казанская, и Владимирская, и Иверская, и так далее. Вот примерно так. Но только во всей античности было принято именовать по именам, по местам почитания. Ну, опять же, а как Почаевское, вот, пожалуйста, место почитания, явление Божьей Матери. И таким главным местом почитания на всем Переднем Востоке, упоминаемым много раз и в Библии, является гора Сапан, Сафон. Это гора, которая расположена... Вообще слово Сапан – это север по-еврейски. Поэтому, когда вы читаете, там, скажем, в псалмах «гора севера», то это, мы думаем, что это простая поэтическая фраза. На самом деле, это вполне не гора севера, а гора Сафан, которая действительно расположена к северу от Израиля, но, в общем, это вполне конкретное географическое понятие. Это такой Олимп Переднего Востока, священная гора, место пребывания Эля. Эта гора находится в устье реки Аронт, в 30 километрах к северу от Угарита, современная Джебель-аль-Акра. Гора, которая сейчас наполовину, южные склоны ее принадлежат Сирии, а северные склоны принадлежат Турции. Эта сама гора сама по себе обычно в списках богов тоже присутствует как некое божество. Сама гора, ну, как некий дух, как некое священное место. Там был храм, и его, в общем-то, археологи нашли, причем храм многократно возобновлявшийся. Высота ее 1709-1736 метров над уровнем моря. Буквально она стоит над морем, она видна с моря. На склоне горы сирийской страны сейчас находится город Касаб с преимущественно армянским населением. И в 33 километрах она расположена от города Антакия, древняя Антиохия. На вершине горы есть археологический памятник, представленный огромным курганом и развалинами, около 55 метров шириной и 8 метров глубиной. Только первые 2 метра были исследованы учеными, причем раскопки дошли до слоя эпохи эллинизма. А дальше, безусловно, есть железный век, бронзовый век и, возможно, еще даже святилище эпохи неолита. Это очень такой, ну, населенный был издревле район, и это, видимо, его величайшая святыня. Интересно, что гора Сапан вошла, в общем-то, и в нашу культуру, хотя мы этого не знаем. Вошла, конечно, через Грецию. Эта гора известна в греческой традиции как Кассион Орос, гора Кассий, с одним или с двумя «с». В эллинистическом мире она почиталась как гора Зевса Кассийского, где он сражался с Тифоном. Обратим на это внимание. То есть с Тифоном, с духом, со змеем зла. Не забудем, что Плутарх Тифоном именовал египетского бога Сета. Просто будем это сейчас помнить, это нам понадобится. А кто такой Сет, вы, конечно, все прекрасно помните. Это то божественное лицо, которое убило Осириса и, в общем-то, ввело в мир смерть и разрушило жизнь. Имя наше Кассиодор и женское Кассиодора, греческое имя, которое употребляется, особенно любит его монашествующие, оно прямо связано с этой горой. То есть это подарок Кассия, Зевса Кассия, горы Кассий. к Зевсу Кассию на Переднем Востоке, греки Малой Азии, греки вот этого сирийского региона, да, в общем-то, все население этого региона, оно молилось Зевсу Кассию в основном о даровании детей. Вот такая была традиция, что туда ходили пары, у которых не было детей. И те, кто после этого зачинали и рожали детей, очень часто именовали своих деток Кассиодор или Кассиодора, то есть те, кто подарены Кассием. Так это древнее наименование дошло до нас. Но характерно, что очень важное имя Эля – это Эль-Сафан. То есть Эль – бог горы Сафан, так же, как Зевс Кассий. Потому что это его священное место. Вот это его священный топос, если угодно, вот место соединения неба и земли, божественного и земного, на Переднем Востоке. Сейчас, когда на вершине этой горы находится, в общем-то, американская радиолокационная база, которая следит за всем Передним Востоком, это тем более примечательно, что вот великая святыня древности превратилась просто в военно-стратегический объект. Ну, такая вот эволюция. Второе имя, очень важное и очень для нас значимое и понятное, это Иль-Ип. Иль-Ип, Ип-Ап, приводится разным гласным, это отец, конечно, да, и бог-отец, Иль-Ап, бог-отец. Опять же, очень глубокие коннотации, часто упоминающееся слово, и связь его совершенно очевидна. Это любой умерший, который находится в Боге, который благочестив, который после смерти не попал в какие-то места страданий, он находится в Боге. И он именуется отцом. И, естественно, Бог-творец является отцом отцов. То есть все отцы умершие, они в нем. В угаритском эпосе есть такое сказание, оно издано в первом томе Шифманом на русском языке, сказание об Абхите, сыне Даниила. И вот этот Акхит или Акхат, мы не можем сказать, там нет гласного, ищет того, кто поставил бы стелу для его Илип, то есть для его умершего отца Даниила. Это тоже такой очень важный образ. Значит, и каждый умерший отец земных людей, и его, тот бог, который принимает этих умерших себе, это Иль-Ип. Это один из аспектов Эля. Интересно, что на Переднем Востоке, вот в то далекое время, в эпоху Угарита и, наверное, намного раньше, но мы знаем это с эпохи Угарита, была традиция, что на поминальной трапезе надо было много пить вина. Ну, вы знаете, греческое «фиастос», поминальная трапеза, тоже предполагала эти неумеренные возлияния, и эта традиция поминок, к сожалению, дошла до нас. В ней есть своя, если угодно, религиозная составляющая, потому что вот этот алкоголь, он как бы снимает вот это противополагание между миром живых и миром умерших и открывает живым этот мир. Но вот с этой трапезы стариков уносили их дети. И как раз Акхат вспоминает, что вот он своего отца старого уносил с этих трапез пьяного и положил его в палатки. Вы помните примерно тот же образ, только наоборот, когда хам, наоборот, в палатке насмехался над пьяным отцом. Он полагается, по традиции Переднего Востока, проявлять к нему внимание и уважение, потому что отец уже как бы душой вот в этот момент находится в небесных обителях. Поэтому три аспекта Эля мы можем так вот назвать. Это мудрый вседержитель, создавший богов и людей. Это бог, присутствующий на всяком месте. Он присутствует везде. Не только на горе Сафан, но повсюду. И он един с душами умерших. Или, вернее, души умерших едины с ним. Но здесь начинается один важнейший, я думаю, момент западно-семитской религиозности. Как пишет Мирча Илиада в своей «Истории религиозных идей», несмотря на эпитеты, представляющие его могущественным богом, истинным повелителем земли, несмотря на то, что в списках объектов жертвоприношений его имя всегда стоит первым, Эль описывается в преданиях Угариты как физически слабый, нерешительный, старчески слабоумный, отрекшийся от власти. В конце концов, двух его жен, Ашерах и Анат, забирает себе Баал. Мы должны признать, что громкие эпитеты отражают более раннюю ситуацию, когда Эль был действительно во главе богов. То есть Мирча Илиада говорит, что Эль стал как бы богом отдыхающим, Deus Atiosus, тот, кто когда-то действительно был во главе, но который отошел. Отлично. Это интересный религиозный факт, но посмотрим, кому он отдал свое первенство. Хотя заметим, что он продолжает присутствовать в договорах, в том числе и в международных договорах и ритуалах. Кому же отдал Эль свое первенство? Эля замещает Баал. Баал – это Господь. Господин, как я уже сказал, это эпитет, это не личное имя, но это некое другое существо. В данном случае под Баалом именуется некое иное существо относительно Эля. Мы вспоминаем сразу два образа гностицизма. Образ высшего благого бога и образ злого демиурга. И вот мы видим, что что-то подобное здесь присутствует. И между Элем и Даганом иногда ставится еще промежуток, между Элем и Баалом иногда ставится промежуточное звено, это Даган. Баала именуют иногда сыном Эля, иногда сыном Дагана. Но Даган – это семя, это зерно. То есть, вполне возможно, что мы просто неправильно читаем, и Баал – это семя Эля, то есть его дитя, им рожденный. Вообще, должен сразу вам сказать, что когда мы будем говорить сегодня и на следующих лекциях о вот это религиозных представлениях, там, скажем, Угарита и вообще Ханаана второго тысячелетия, то мы должны помнить очень плохую сохранность текстов. Это совсем не тексты Египта и даже не тексты Месопотамии. Мы все это раскопали, ученые все это раскопали, все таблички фрагментированы, потери очень велики, и нам очень-очень тяжело понять часто смысл текста. У нас есть большие очень расхождения между учеными в самых ключевых моментах. Я попытаюсь хотя бы кое-где об этом говорить и на это указывать. То есть не думать, что перед нами цельный текст. И когда мы берем, например, какие-нибудь переводы, вот, пожалуйста, просто наугад переводы текстов Угарита, вы видите сплошные скобки. То есть часть таблички присутствует, ну, скажем, левая, правая часть отколота. Где-то текст целиком, а где-то текст только края. И это довольно распространенная вещь. Бог Даган имеется в Месопотамии, на Верхнем Евфрате в 3-м тысячелетии упоминали вот этого бога зерно. Но мы помним, что зерном именуется и Осирис. Так что о Дагане много сказать в Месопотамии нельзя. Баал – это эпитет к имени бога под личным именем Хадат, Хадду. Он восседает на облаках, он могущественный самодержец. Он отнимает власть у Эля и отнимает власть у другого творения Эля, другого сына Эля, Ямма, князя моря, правителя рек. Что-то типа Энки, да, месопотамского. И он же побеждает смерть. Смерть – это мот. И в западно-семитской традиции это мужской род. Это не она смерть, а он смерть. Из табличек Угарита мы видим... Кстати, мы знаем даже имя автора, если не автор эпоса, то имя того, кто записал этот эпос по повелению царя, это писец Или Мельку, он оставил свое имя. Он записал, у него изящный почерк, мы всегда отличаем его почерк от других почерков. Ему принадлежат фрагменты многих табличек из архива Верховного Жреца. Итак, восполняя утраты, часто пишут, что Баал напал на Эля, когда тот был на горе Сапан, оскопил его и прогнал как раз на край земли к источникам рек, к вратам смерти. Российский ученый Шифман аргументированно возражает против этого мнения Ольденбурга. Он пишет, что нет прямых доказательств скопления Эля. Действительно, впрямую в тех текстах, которые до нас дошли, это не сказано. Более того, Эль продолжает именоваться быком. А бык-то, понятно, большая креативная сила. Но, с другой стороны, возможно, он был быком, когда он творил мир. И когда творил Баала. А после того, как Баал завладел миром, он уже не стал быком. Его сила творческая угасла. Ну, есть еще несколько аргументов, но аргументы Шифмана не абсолютно убедительны, и аргументы Ольденбурга тоже абсолютно, не абсолютно убедительны. По крайней мере, в любом случае ясно, что Баал и его супруга Анат, которая когда-то вроде бы была супругой Эля, они прогоняют Эля и всячески его бесчестят. Интересно, что Анат называют постоянно девственницей Анат, хотя довольно, ну, так сказать, явно и подробно описывают ну, действия полового характера между Баалом и Анат. То есть, как категория девственности имеет какой-то другой смысл. Не категория того, что существо никогда не имело половых отношений. Вы помните, что эта категория девственницы и одновременно блудницы, она очень характерна для и Астарты, и Афины, и, простите, Астарты, и Афродиты греческой. Так что это довольно распространенный какой-то образ. Когда Баал и Анат свергают Эля, они говорят ему, что ты не можешь управлять страной, ты уже стар. Этому, кстати говоря, корреспондирует один эпический сюжет вроде бы о земных царях, где происходит примерно то же самое. Тоже присутствующий в Угарите. Ты уже стар, и тогда Эль вручает вот как раз семиголовому Яму, князю Марий, власть над миром. Но девственница Анат побеждает Яма и расчленяет его и разбрасывается по земле. Ям, возможно, это, опять же, мы очень с большим трудом можем это сказать, возможно, это Тиамат, еврейское Техом, вот стихия вод, бездна вод. Вот то самое, с чего начинается книга Бытия. И тьма над бездной вод, Техом. Да, в начале, когда вот в начале творится земля, в начале сотворил Бог небо и землю, да, а бездна вод-то уже была, и Дух Божий носился над Техом, над водами, над бездной вод. Вот это, возможно, и есть Ям. То есть это Бог-творец, вот это первоначальное творение, и потом победа Баала. Другим женским образом угаритских мифов является Ашерах. В тексте номер 51 по изданию Шафера рассказывается, как Эль создает Ашерах и сочетается с ней браком, и она рождает 70 божественных сыновей. То есть один творец создает женское начало, и от этого женского начала происходит творение. Не изначальное существование женского и мужского, а создание женского мужским. То есть то, что есть в Библии, как создание Евы, то, что, в общем, то, чего нет в греческих мифах, но вот это присутствует в угаритской традиции. Текст номер 52 говорит о том, что у Эли две жены, Ашерах и Анат. Но подчеркивается, что Ашерах и Лат – мать богов, идущая по морю. И, соответственно, поэтому Ям – это ее первенец. Анат – дева-сестра, жена Баала. На спине льва ее часто изображают в короне, подобной короне египетской Хатхор, да, дом горы, это Исида. И у нас присутствует интересный рассказ. Я потом буду читать тексты, но в этом рассказе присутствует один интересный момент. Каждому из своих сыновей, основных, Яму и Баалу, Эль должен построить дом. Некий мир, дом, мир. Интересно, что в этом доме огромное значение играет какое-то окно, которое Баал боится прорубать. Мир должен быть замкнут. Что это такое? Нам трудно сказать. Есть масса спекуляций, вплоть до библейских текстов об этом. Мы видим, что это важный момент. Мир, окно есть или его нет? Замкнут мир или не замкнут? Но слишком фрагментированы тексты. Итак, наконец, с большим трудом с большим трудом, Баал и насилием, надо сказать, добивается разрешения Эля и Анат построить себе дворец. После этого, судя по текстам, Мот приглашает к себе, Баала, то есть смерть приглашает к себе Баала. Баал отказывается, а другие боги приходят на пир к Моту. Баал же в это время на неком поле совершает священный брак. Совершает священный брак с Анат. И именно во время этого священного брака, происходит, происходит убийство Мотом Баала. Сейчас я попробую прочесть этот кусочек. Это более-менее сохранившийся цельный кусок. День, два дня прошли, и дева Анату приблизилась к нему, к Баалу. Как сердце коровы к теленку ее, как сердце отцы к ягненку ее, как так сердце Анату к Баалу. Она схватила Муту за подол одежды, дернула его за край плаща, возвысила голос свой и воскликнула: «Ты Муту отдай брата моего!» И отвечал сын Илу Муту, то есть смерть: «Что ты хочешь, о девственница Анату?» Я обошел и обшарил все города глубин земли, все холмы до глубин полей. Душа моя жаждет сынов человеческих, душа моя жаждет людей земных». То есть смерть жаждет овладеть людьми. Я пришел в приятную страну, на пастбище, на прекрасное поле льва Мамету. Приблизился я к силачу Баалу, положил его я, как ягненка в пасть мою, как козленка в глотку мою. Погиб он, как описывается смерть. Светоч Илу, Шапашу, озаряю Шапашу, это Шамаш, солнце, но здесь она, видите, же наоборот, женский род. Светоч Илу, Шапашу, озаряющий блеском небеса, в руке сына Илу Муту. День, два дня прошли, да, дни, да, месяцы. Дева Анату приблизилась к нему, как сердце коровы к теленку ее, как сердце овцы к ягненку ее, так сердце Анату к Баалу. Она схватила сына Илу Муту, мечом разрубила его, сквозь сито просеяла его, огнем опалила его, на мельнице смолола его, на поле посеяла его. Останки его, да, поедают птицы. Куски его, да, поедают летающие от останков к останкам. От останков к останкам. Таким образом, мы видим, что смерть убита Анату. Анату смогла победить смерть и спасти Баала. Анат устраивает несколько раз в эпосах кровавые побоища. Эти кровавые побоища людей и богов. Вот, например, как описывается побоище после того, как Анат вместе с Баалом убила Яму, первородного Яму, и завладела престолом. Опять же, сравнительно хорошо сохранившийся кусок текста. Вы должны почувствовать вот просто отличие. отличие от Египта, от отличия от Месопотамии. Убийство не мотивировано. То есть яму они убили, чтобы завладеть властью, завладеть царственностью. Ила оскопили, чтобы он больше не производил потомства. И прогнали, кстати, на гору Цапан. Он там пребывает. А после того, как они захватили власть, вот что они сделали. Заперла ворота дома Анату и угощала отроков у подножья горы. И вот Анату сражалась в долине, поражала горожан, сражала народ побережья морского. То есть, понимаете, она дает угощение, и она же убивает. Истребляла людей восточных. Под нею, как жневье, головы, над нею, как саранча, кисти рук, как обрубки в куче, кисти храбрых. Она прикладывала головы к спине своей, втыкала кисти в утробу свою, колено погружала в кровь воителей, браслеты в потоке крови храбрых, жезлом она гнала старцев, в бедро лук свой она целила. И вот Анату в дом свой вошла, устремилась богиня во дворец свой. Значит, это она совершила в долине, то есть с людьми, с гражданами, с народом, с детьми Божьими. И не насытилась она сражением своим в долине, поражением горожан. Она швыряла кресла в храбрых, швыряла столы воинов, подножия витязей. Многих она сразила и огляделась, поразила и обрадовалась Анату. Расширилась печень ее, смехом наполнилось сердце ее, веселье печень Анату окунула, когда колено она погружала в кровь воителей, браслеты в потоке крови храбрых. Пока не насытилась сражением в доме, поражением застольников, вытерла в доме кровь воителей, вылила елей воздаяние в амфору, омыла руки свои, девственница Анату, пальцы свои, невестка народа, омыла руки свои в крови воителей, пальцы свои от потоков крови храбрых. Она поставила креслу к креслу, столы к столам, подножие поставила к подножиям. Она начерпала воду и омылась росою небесной, елеем земным, ливнем. Скачущего на облаке роса небесная обливала ее, ливнем обливали ее звезды. То есть, вы видите, это невероятное убийство людей, это ее веселит печень, то есть, это делает ее очень радостной, делает ее очень веселой. Сам Баал просит ее прекратить человекоубийство и начать заботиться о людях, и она на это соглашается. Но соглашается при каком условии? Что все и боги, и люди должны поклониться к ногам Анат. И, войдя к ногам Анату, склонитесь и падите, простритесь ниц, почтите ее, и скажите девственнице Анату, повторите невестке народа слово силача Балу. То есть невестка народа, да, в некотором роде она считается, опять же, родственницей людей. Речение сильнейшего из витязи, Баалу, повторите. «Помести в землю жертву хлебную, положи во прах мандрагоры, вылей воздаяние в глубины земли, спрячь котел в глубины полей, возьми посох свой, суму свою, ко мне ноги твои пусть стремятся, ко мне пусть спешат стопы твои, ибо слово есть у меня, и я скажу тебе, речение, которое повторю тебе, слово дерева и шепот камня, жалобы небес землей, океаны со звездами. Я построю обитель, которой не знают небеса, нечто, чего не знают люди и не ведают толпы земные. Приди, я воздвигну ее среди гор, бога Цапану, на святой, на горе наследия моего, на прекрасной, на вершине могущества моего». так, и дальше она то говорит, так, я уничтожила любимца Илу Яму, так, я прикончила судью речного бога великого, так, я надела намордник на Тунуну, в узел сплела его, уничтожила змея извивающегося, властителя о семи головах, это все о Яму. Я уничтожила любимца Илу Аршу, погубила теленка Илу Атаку, уничтожила суку Илу Ишту, прикончила дочь Илу Жабубу. Я расплющу серебро, захвачу золото, выдворяющего Баалу. То есть, вы видите, это страшная месть Илу. Илу выгнан, растоптан, его ближние, его первенцы убиты. Сам он, видимо, оскоплен. Это все сделала Анат. То есть, ради Баалу, ради витязя Баалу. То есть, понимаете ли, если сами египтяне, безусловно, соединяли Баала с Сетом, то они, понятно, считали, что религия Ханаана – сетическая религия. Религия, в которой не Гор победил Сета, а Сет победил Гора. Смерть, убийство победила даже саму смерть. Кстати говоря, Мот потом был возрожден. Анат говорит об Илу, это уже об Илу. «Ответит мне бык Илу, отец мой, ответит мне, и я ему. Я прокину его, как ягненка, на землю, я окрашу седину его кровью, седину бороды его потоком крови, если он не даст дома Баалу, как богам, и подворье, как сынам Асирату». Она затопала ногами и задрожала земля, тогда она явилась к Илу, к источнику вод, к истоку обоих океанов. Голос ее услышал бык Илу, отец ее, сказал Илу в семи покоях, в восьми даже хороминах. И, в общем, он соглашается на этот дворец, соглашается на дворец, то просит Анату, дочери дома твоего у Илу, дочери дома твоего, пусть радуются, пусть не радуются высоте дворца твоего, как бы я ни схватил их десницу моею, огромной дланью моею, я поражу темя твое, я окрашу седину твою кровью, и так далее, и так далее. То есть, вы видите, это страшные угрозы, и этими угрозами она требует передать дворец, по всей видимости, дворец мира, это вот, как бы эту вселенную, передать Баалу, передать Сету. Именно Баал, именно Баал становится уже в Угарите, в этих эпических текстах Угарита, они как бы являются смычкой между древним, мало нам известным религиозным сказанием третьего тысячелетия и уже более лучше нам известным эпохой Финикии первого тысячелетия, вот Угарит, 14-13 век, да, указывает нам, что власть переходит фактически к Сету. К Сету. Но с Сетом происходят разные интересные вещи. Вот с этим Баалом Сету. Ну, во-первых, уже в первом тысячелетии в договорах присутствует всюду Баал. Не Эль, а Баал. В договоре 677 года до Рождества Христова между ассирийским царем, всем нам известным Асаргадоном, и его вассалом Баалом Тирским, кстати, имя тоже характерно, даются клятвы именами богов Баал Шамен, Баал Малак, Балак Сафон. И при этом говорится, что Баал Шамен – это Господь Небесный. Баал Шамен – небо, да? Баал Шамен – Господь Небесный. Баал Малак, по всей видимости, это Господь кораблей. Баал Сафон, понятно, господин вот этой горы Сафон. И говорится, что если там пункты договора не будут выполнены, то Баал Сафон в вихре бури уничтожит корабли финикиен. А Астарта, вот это та самая Анат, Астарта поразит их в битве. Филон Библский, это уже... развитый эллинизм, указывает, что древние обитатели Финикии считали Баал Шамена единственным богом, правителем небесным, и взывали к нему во время засухи. Именно к Баал Шамену, кстати, обращались жрецы Баала с просьбой о смягчении засухи, когда с ними вступил в противоборство пророк Илья, 3 книга царств, Библии, 18 глава. Опять же, мы должны быть очень аккуратны. Кто это имеется в виду? Баал как сын и победитель Эля? Или Баал как эпитет самого Эля? Господь, господин. И так ведь используется. Но в текстах Угариты мы совершенно ясно видим, что Баал, муж Анат и сын Эля, побеждает, свергает своего отца. Что Анат... говорит, что она его там окровавит, что она убила, похваляется, его первенца и других. То есть речь идет о безусловном насилии. Было ли оскопление, не было, это открытый вопрос. Но насилие, безусловно, было, и страшное насилие. И в результате этого насилия Баал, сын Эли, строит дворец. Поэтому, хотя мы не знаем, о каком Баале идет речь, но очень вероятно, что Баал Шамен – это не Эль, а это его сын. То есть власть над Сирией Ханааном в руках нового хозяина, не в руках Эля. Баал изображался с дубиной в одной руке и с копьем в другой, на голове рогатый шлем. Он высший бог любого финикийского города. В Библии царь X века Яхимелик призывает, это стела, призывает Баал Шамена для благословения царя, восстановившего святилище города. Он Эль, бог Библоса, у Филона Библского. И он аналогичен Крону. Но вы помните, что Уран был оскоплен Кроном. Да? Уран был оскоплен Кроном. Сам Крон пожирал своих детей, чтобы не быть свергнутым Зевсом. Вполне возможно, что Филон Библский, естественно, почти наверняка, он знал все эти мифы, подробно рассказанные Гесиодом, и за который знал каждый греческий мальчик и девочка. И поэтому мы можем предположить очень большое сходство здесь. Понятно, что в XIV веке до Рождества Христова, когда писались эти угаритские тексты, греческие мифы не были известны жителям Угарита. То есть это общее религиозное видение, общая религиозная основа. Кто родился и греческий миф, и угаритский эпос, скажем так. Но в этом угаритском эпосе ведь не скрывается факт жестокого захвата божественной власти. Чего нет в Месопотамии? В Месопотамии мир создан после битвы богов, но создатели мира, они, собственно, и управляют миром. А здесь вот иначе. Мир создан Элем. Нигде не говорит, что мир создан Баалом. Баал – царь, но не создатель. Так что повторим, что это очень важная категория мира, захваченного смертью. Пока Хотя, с другой стороны, мы видим, что от Эля Баал-Шамен получает власть над всеми богами, и над небом и землей. И его именуют предвечным сыном Эля, Баала-Шамена, предвечным сыном Эля. Это надпись царя Азитавадды из Каратепе в Южной Анатолии. То есть мы с большим трудом реконструируем это, эту сумму текстов. Мы видим, что постепенно эти образы вновь сливаются. Для греков Баал-Шамен – это уже эпсистос, высочайший. По-гречески «эпсистос» – «высочайший», «единый наивысший», равный Зевсу Олимпийскому. «Ди» в истории финикийцев, которая приводится у Иосифа Флавия против Эпиана, говорит об этом. Двуязычные надписи с Пальмиры переводят Баал-Шамена как «Зевса Эпсистоса», а «та Эпсиста» в Новом Завете – это небеса. Небеса. То есть Зевса, который обитает на небесах, который владеет небесами. Ну, как, собственно говоря, и предполагает греческое предание. И опять же мы видим, что здесь греки и финикийцы не очень-то разнятся, потому что Зевс обрел свою власть, победив своего отца Крона. Крон обрел свою власть, победив своего отца Урана. Баалы именуют Баал-Зебуб, господин князь. Отсюда, собственно говоря, именно это слово употребляется в четвертой книге царств в известном месте. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. Опять же, обратите внимание, через окошко, вот образ окна, он непростой, ведь помните, что и в предании об Илье, там, собственно, жена царя, кстати, дочка финикийского, сидонского, да, царя, она же тоже видит через окошко, что ее, собственно, власть ее свергнута. И потом ее выбрасывают из этого окна, она разбивается насмерть, ее едят собаки. Так что образ окна, он очень значим, это какой-то контакт миров. Но до конца мы это понять не можем. Он, безусловно, там работает. Итак, и послав послов, сказал им: «Пойдите, спросите у Виельзевула, божества Коронского, выздоровлю я от сей болезни или нет». 4 царство 1.2. То есть, видите, Баала почитали под именем господина князя Баала Зебуба, Виельзевула, божества Коронского. Опять же, это Ханаан. Именно Баалом воспринимались финикийские цари как священные цари. Они принимали на себя священную роль именно Баала. В нескольких местах используется даже в поэтике псалмов образ летящего на облаках Бога, где говорится, конечно, не называется имя Баал, но Господь, летящий на облаках, это тот же Баал. Это, например, 11 стих 17 псалма. Другой образ Баала – это Баал-Малаге. Это вот как раз титул «Господь моряков». Он изобретатель рыболовных снастей и плота, он дал их людям. Первый человек отправился в плавание, это Чусор, который получил эти знания от как раз Баал-Малага, от бога моряков. еще один образ Баала – это Баал-Хадад, громовержец, который поставляет царей. Хадад – это, понятно, Адад. Адад. Его титул – Римон или Роман. Вы поклоняетесь вашему богу Римону, говорится в Библии. Еще Баал – не Шамен, Шамен – небо, да, Баал-Хамен, Х-М-Н. Это солнце, жар, еврейское хамма, солнце. Его с Юпитером, Сатурном в латинской уже традиции соединяли. В паре с Тинит, он, это Анат, он владыка, пылающий. И его упоминают в Анатолии, но он особенно популярен у пунийцев. У жителей Карфагена и других колоний Финикии. Вативные посвятительные стелы Карфагена постоянно обращаются наша госпожа Тинит, лик Баала, и господин Баал Хамон. То есть Баал, утвердивший свою власть, Баал Солнце и госпожа Тинит Анат. Вот, собственно говоря, пара... пара Карфагена. Интересно, что угаритский верховный священник, как раз тот, у которого в библиотеке нашли вот эти фрагменты табличек, столь нам ценных, и открывших нам очень много, как вы сейчас понимаете, он носил имя Реб Некадем, владыка пастухов, глава пастухов. И не случайно, потому что союз Баала и Анат описан в некоторых текстах исключительно откровенно, ну, так сказать, совершенно, вот, речь идет о физическом соитии. Союз Баала и Анат – это священный брак, соитие тельца и телицы. Вот на том самом поле Мамету, где Баал был убит. Видите, как странно, вот вы уже хорошо разбираетесь в религиоведении, вы понимаете, что на самом деле все это очень похоже на Думузи и Астарту, и Инанну, да, и тоже погоня за Думузи, его убийство, как бы смертью, да, и вовлечение в подземный мир, и освобождение его Инанной, вот, выкуп. Здесь все не так, здесь, во-первых, все совершается насилием, но, во-вторых, ясно, что между Инанной и Думузи нет вот этого захвата власти, который есть между Баалом и Элем. А с другой стороны, также точно победа над смертью, как бы победа над смертью. Интересно, что не забудем, что вообще вот этот Передний Восток, это Анатолия, да, и Сирия, это, в общем-то, страны, сравнительно близко находящиеся к Кавказу. И в определенных кавказских традициях, которые сами кавказцы объяснить уже совершенно не могут, в них зафиксированы те же самые обычаи. Например, у грузин в Лечхуме есть такой праздник Баслоба, явно дохристианский, где хозяева дома, мужчина и женщина, совершают, ну, брак, соитие, да, совершают вот брачное соединение в масках быка и коровы в определенный, в этот праздник Баслоба. Это почти наверняка, это об этом, кстати, Шифман говорит, он вспоминает это, вспоминает ученого, который на это впервые указал, грузинского исследователя. Это очень позднее воспоминание вот этой традиции. Это, касательно этого праздника Баслоба, он под немножко разными именами известен в разных районах Грузии. Там, например, есть такое поверье, что чем больше происходит супружеских соитий в этот праздник, тем больше будет размножаться скот. То есть, опять же, в угаритских преданиях прямо сказано, он лежал с нею 77 раз, покрывал ее, то есть анат, 88 раз. То есть вот эта интенсивность вот этого креативной силы, опять же, чего нету в отношениях Думузи и Инанны. Конечно, описывает все это, но вот таких образов тоже нет. Это нечто чуть-чуть иное, тоже и иное. Сейчас мы подойдем к развязке, фабульной развязке. И вот как раз во время этого соединения с Анат его убивает Мот. Интересно, что в Египте вспоминают ханаанское предание о любви Анат к Сету, который покрывает ее как бык. И опять же мы помним, что в Библии много раз говорится о абсолютно неправильном, я бы сказал, даже преступном, преступном поклонении тельцу. Ну да, золотому тельцу. Но золотой телец вовсе не потому, что он сделан из золота. Херувимы там на скинии тоже сделаны из золота. Золото само никого не волнует. Современный эпитет там «поклоняться золотому тельцу» в смысле «поклоняться богатству» абсолютно не соответствует библейскому принципу. Когда в 32 главе книги «Исход» говорится о том, как Аарон по просьбе народа воздвиг золотого тельца, беда не в том, что он золотой, а беда в том, что это альтернатива Богу, альтернатива Элю. Это тот самый телец, тот самый Баал, который завладел Ханааном и всем миром, как считают в Угарите. И не против этого жрецы, они считают, что это нормально. Но для Библии это абсолютно невозможная вещь. А в Египте известно вот это ханаанское предание с любви Анат и Сета, Баала. То есть все как-то очень совпадает. Вы помните, что израильский, то есть северного царства, царь Иеровоам ставит тельцов самарийских в Вифиле и в Дане, третья книга царств, 12 глава, 26-33. И пророк Осия выступает против поклонения тельцу самарийскому, очень решительно. Им другие пророки также. То есть это поклонение не просто другому имени Бога. Вот судя по угаритским преданиям, это поклонение иной божественной сущности, в иных отношениях с Творцом находящейся. Интересно, что в Библии вот эта категория быка, она сохраняется как поэтическая форма. Ее аккуратно переводят уже греки, а позднее, естественно, и все остальные, и в латинской Библии, и в славянской, как сильный. Но Абил – это бык. И когда мы, например, читаем, скажем, Абил Якоб, бык Иакова, например, Бытие 49-24, пастырь твердыни Израилева. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук Якова, от рук мощного Бога Иаковлева. Откуда пастырь твердыни Израилева? Вот мощного Бога от рук быка Иаковлева. Это мощный Бог. То есть это поэтически, это сохраняется даже в Библии. Или, например, в Исходе. «Притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев». Опять же, Абир Якоб. В исходе 1.24 Абир Исраэль, бык Израиля. То есть эти поэтические, которые приводят как сильный Израиля. То есть вот эти поэтические образы, они, конечно, далеко не касаются Баала, они касаются вот образа Бога, ведь Эль тоже бык, А Баал скорее телец, то есть молодой бык. Но здесь вот этот поэтический образ сохраняется. Интересно, что опять же до сего дня категория Баал употребляется как орошаемая земля. Седехаббаал – орошаемая земля. По-еврейски, по-арабски – ардубаалин. Орошаемая земля, то есть живая земля, земля, которая дает жизнь. А не орошаемая и мертвая – ардумават по-арабски, от слова мот – смерть. Вот эти древние категории, они живут до сих пор. И пока что только как догадку. Мы об этом будем говорить на следующих лекциях, безусловно. Мы можем предположить, что мы можем предположить, что в этой вере Ханаана было одно специфическое звено, специфическое явление. Это захват власти у Эля насилием, убийством, отстранением других как бы наследников и самого Эля. Первенец, тот, через кого происходило или творение, или управление миром Ям, да, был отстранен и заменен. Баал и Анат захватили власть. Добились от Эля права самим управлять миром, строить вот этот дом, прорубать в нем окно, хотя сначала не хотели прорубать окно. Про окно это вообще другой разговор. И была установлена вот эта божественная власть над Ханааном. Тех сил, которые силой, угрозой и убийством вынудили у Бога-Творца право на свое господство, право называться Баалом, господином. В следующей лекции мы с вами посмотрим, как это право осуществляется в священной жизни уже не горы Сапан, а мира среди людей. Но тексты Угарита, тексты Рашамры, напомню, что это деревня Рашамра, Угарит, этого маленького городка, который в то время, когда в нем писались тексты, но население-то было всего 1005 человек. Это маленький городок был. Но он сохранил нам чудом вот эти тексты. И из них мы узнаем веру этого народа. И начинаем понимать, что действительно она как бы альтернативна, хотя и при этом очень похожа по именам, категориям, поэтическим образом, но в то же время альтернативна вере, библейской вере Израиля, библейской вере еврейского народа. И то, что Баал – это однозначный Сет для египтян, а не Осирис и не Гор, это очень важно. Но об этом поговорим в следующий раз.